Подойдя к калитке, с силой ударил ногой по стальному листу. Подождав немного, двинул по железяке второй раз. На зов никто не собирался выходить. Бандиты были в доме, и слышать поскрябываний, казавшихся Фролу грохотом, не могли. Оглядевшись, он неожиданно для себя обнаружил электрический звонок. На позыв вышел мужик с золотой цепью на шее. Небольшого роста, но в хорошей форме. — Чего надо? — наглый с вызовом спросил крепыш, разглядывая солдатское чудо с трепыхающимся и кудахтающим мешком в руках. — Эй, курица не нужна? К ужину. — Стырил, поди. Фрол молчал, как партизан. — Зайди. Помявшись немного у калитки, он вошел во двор. Калитка за Валетовым закрылась. Резинкин взял свою сумку с инструментами. Николаич остановил его, мигнул в сумерки фонариком, и вскоре к лежащей в кустах группе присоединилось еще трое десантников. — Один не пойдешь, жопу надерут. Твое дело машины. — А ворота? Витька здорово согрело то, что его суют в бандитскую нору ни одного. Но тачки он целыми, пробивая препятствия, не выгонит. Ворота не твоя забота. Какую машину будешь первой выводить? Какую заведу? Надо обе, солдат. За себя можешь не волноваться, думай о работе. Ну, конечно, десантники выглядят внушительно, но... Ай, да ладно. Валетов медленно шел за крепким мужчиной по натоптанной постояльцами тропинке к дому, все окна которого тускло светились желтым. Стало тихо. Ветер куда-то пропал. Хозяева ничем не обозначали свое присутствие. Он слышал шуршание собственных ног по выложенной каменными плитками дорожке. Ему стало жутко. Неужели у них прокатит эта глупость? А что он им скажет? У него все вылетело из головы. Потихоньку поднявшись на крыльцо богатого жилья, Валетов остановился. Мужчина исчез в доме, не сказав, что ему дальше делать. — Чего надо? — раздалось вдруг резко и басовито. Парень попятился, глядя в ближайшее к крыльцу окно, в проеме которого стоял незнакомый ему мужик с аккуратной белой бородкой. От неожиданности Фрол попятился и, соскользнув со ступенек, полетел спиной назад, активно размахивая руками. Мешок с курицей вылетел у него из рук и отлетел на ухоженную клумбу. Массивная дверь открылась, оба мужика вышли на улицу. «Чего там у тебя?» Сивый смотрел на парня, как на предмет неодушевленный. У Фрола перед глазами потихоньку восстановилась картинка. «Курица?» Пытаясь оправдать свое присутствие, он подошел к клумбе, протянул руки к отлетевшему мешку. Курица зашевелилась внутри и перебралась чуть дальше. Валетов дотянулся, но пришлось немного помять цветочки. Извините. Глядя на сидящее в цветах чудо, протягивающее ему шевелящийся и кудахчущий мешок, сивая борода почесал пузо и переспросил. — Курица? Не вставая, Витек замотал вверх-вниз головой. — Старая, дряхлая? — Не, молодая. «Полтинника хватит?» В дверях появилась высокая леди с длинными белыми волосами, в белом свитере и блестящих синих брюках. Просто ах, какая! «Павлик, что ты тут делаешь? Опять куришь?» Она обняла бородача сзади и поцеловала в щеку. Увидев продолжающего сидеть парня, мисс испугалась. «Ой, ты его ударил?» «Нет, ну что ты, споткнулся. Нам предлагают курицу». «Живую?» Витек вылез из зелени. «Конечно, что же вы тухлятины есть будете?» «Значит, 50 рублей хватит?» Продавец щелкнул себя по горлу. «Мне бы горючего». «Павлик, дай мне на курочку посмотреть. Она красивая. Как тебя зовут?» «Витя, а я Леночка». Борода, будучи в хорошем расположении духа, чмокнул в ответ свою даму. «Заходи, поглядим, что ты нам принес». Как только все вошли в дом, началось движение со стороны стены, ближайшей к машинам. На такой подарок никто и не рассчитывал. Витек в доме, значит, пока он там, все внимание приковано к нему и курицей. Можно работать. Птичка должна была просто-напросто на некоторое время отвлечь внимание хозяев. Идея принадлежала Витьку. И никто не стал спрашивать, откуда у него такие жизненные наработки. Зашли со стороны стены. Вначале во двор спустился один солдат, вооруженный автоматом с укороченным стволом. Затем второй. Потом помогли перебраться Витьку. И, наконец, прыгнул последний. Группа под покровом опустившейся ночи оказалась внутри двора. Одинокая, брошенная, холодная, забытая всеми серебристая немецкая девочка была зажата широким приземистым капотом БМВ, напоминающим утиный клюв. Жаль, но с ней у него не будет никакого секса, даже если бы он знал, как овладеть ею. В узком дворе не развернуться, придется заниматься бэшкой. Витек, подойдя к машине, включил крохотный фонарик и осветил салон. Он видел мигавшую на лобовом стекле красную лампочку сигнализации, означавшую, что дотрагиваться до машины нельзя. Пока. Комбат предупредил, что у него стоит электронка, но новые владельцы могли добавить еще. Педали свободны. Механической противоугонки нет, ну, во всяком случае, в салоне. Отпрянув от бокового стекла, он выключил свет и посмотрел по сторонам. Никого. А где прикрытие? Разбежались по углам. Им легче, у них приборы. Все видать. Ему тоже предлагали надеть. Отказался из-за опасения пропустить детали внутри салона. Ночь целиком и полностью вступила в свои права. Ступая по мозаичному паркету, Фрол тем временем прошел в большую гостиную. Уют и комфорт. Он бывал в таких теремках на гражданке, разговаривал с хозяевами. Как все это далеко!